когда там были преподаватели из университета Ленинградского, они занимались, из факультета Востока, они занимались йогой, смертные университеты были. Я знаю людей, которые могли 200-300 книг себе сказать. Они ходили на работу и преподавали. Вообще. Но они как минимум 2 литра воды. Вода в себе имеет что? Вкус. Вкус. Да, и вода имеет многие элементы. Многие элементы, которые позволяют прану. Прану, вода, как первооснова. Вот эти воды причинного океана, да, океан Гатхадака, это все с водой связано. Поэтому вода имеет, воздух имеет прану. Есть люди, которые могут питаться воздухом. Это уже даже очень высокий уровень. Йоги. И вот он 49 дней постился. Почти. И первым перед ним, если вы помните, явился кто? Бог? Дьявол. Дьявол. Искуситель. Махамая. Дьявол появился. Он предстал и что сказал? Давай, проверим. Чего ты достиг? Ты достиг такого высокого уровня. Преврати сейчас камни во что? Хлеба. Это называется карма. И он сказал, не хлебом единым будет жить человек, а Слово Божье. Далее он говорит, ну-ка что, зайди на скалу и прыгни вниз, и Божьи ангелы подхватят тебя и дадут тебе разбиться. И что он говорит? Не искушай Господа нашего. Следующее. Посмотри, на гору зашел. Посмотри. И он открыл для него все богатства. Люди, он говорит. Поклонись мне и станешь править всеми. Все это будет тебе принадлежать. И он что говорит? Ибо говорит, и склоняйся. Ибо только перед Господом нашим преклоняй колени. Это называется карма, гьяна и йога. Карма, гьяна и йога. То есть то, чем привлекаются обусловленные души в процессе деятельности, в процессе практики. Карма, гьяна и йога. Итак, все эти произведения можно разделить на материальные и нематериальные. И мы говорим об апокрифах разных святых. И эти святые могли описывать гьяну, могли описывать йогу, мистические совершенства. И могли описать что? Карму. Всевозможные процессы, ритуалы, очищающие обряды. Для того, чтобы изменить свою судьбу, то есть сделать ее более совершенной, помните. Избавиться от страданий, поправить свое материальное положение, удовлетворить все виды своего любопытства и познательности. Таким образом, к таким произведениям, лишенным кармы и гьяны, относятся только те, которые преследуют цель истины. Евгений говорит, нет истины выше, чем я. Абсолютная истина. Абсолютная истина. Пара Брахман или Сатьян Парам. И так можно очень хорошо понять, почему в этой культуре не следует каким-то писаниям, которым следуем мы. Вы берете газету, и там пишет какой-нибудь, извиняюсь за выражение, чудак. Пишет, сегодня это не одевайте, туда не ходите. Туда. Кто он такой? Вот и Вася Белин. Или какая-то группа. Я просто не помню, что она пишет. То-то, то-то, то-то. Сегодня это неблагоприятно. Или глобу. Глоба. Паха глоба и что там? Как это было? Тамара. Дома глоба. И тоже очень глобальные вещи описывают. Кто они? Они обусловленные личности. Они обусловленные. Они не будут себя вести как Христос. Они не будут себя вести как Будда. Они будут себя вести как святые. Если вы их прижмете, они начнут орать, бегать, орать, чтобы вас посадили. Не верите? 100%. Даже Нострадамус этого не делал. Есть история, когда Нострадамуса пытали, то, что он еретик. Потому что официальная церковь отменила астрологию, занятие астрологией. И он тайком изучал древние какие-то. Несомненно, Джьотиша. Джьотиша Шастра. Он изучал Джьотиша, которая была переведена на иврит и арабский. Знаете, да, какой последовательный был Адхарва Веда переводилась на арабский, потом переводилась на иврит, да, потом на идиш. И он изучал эти вещи, практиковал, поскольку в прошлом у него было что-то такое. И его, как еретика, он попал в лапы инквизиции. Попал в лапы инквизиции. То вас знает, кто был самым ярым инквизитором? Торквемада. Слышали? Торквемада. Страшная личность. Очень страшно. Как-нибудь я вам расскажу о нем. Он попал в лапы инквизиции. И если кто-то из вас был когда-нибудь, я уж не знаю, где вы, в Петербурге тут мы? Тут в Казанском соборе. Там есть музей. Нету уже сейчас? Есть? А, точно, храм. Да, сейчас здесь. А в подвале там все убрать было. Там вот в подвале были вот эти казематы, инквизиции. И там были такие манекены, показывают, как их пытали там. Железо в рот заливали там, уши там заливали расплавленные, по-моему, свинец в ухо. Представляете? Воронку ставили, вот расплавленный свинец в ухо. Олово там пить заставляли. Ну, в общем, такие страшные люди. И вот Нострадамус попал в лапы инквизиции. И его стали пытать. Но инквизиция это как-то такие злые палачи очень описываются в этих историях, вообще ужасно. И самое главное, эти атрибуты все приспособления, как у зубного врача. Ужасно. Когда были у зубного врача? Они всегда такие это, штучки накрывают. Потому что если открыто держать, вы тут же убежите. Ужасно. Всегда говорят, так. Если будете там смотреть, что это вот проблемы. Возьмут какой-то. Ну как вот. За спиной где-то. Там такие кусачки. Или молоток с таким долотом. Обдолбили когда-нибудь? Я через это прошел. По-моему, сколько? 13 своих зубов осталось. Все остальные. Как? И вот его начали пытать. И Нострадамус, каждый раз, когда его пытали, они хотели, чтобы он орал. И он в этот момент орал. И когда они, ну говори, значит, где ты там? Это берешь это знание. Сатаны, с сатаной так заключил договор. И он орал, а потом начинал дико хохотать. И они думали, что он чокнулся. И они позвали главного инквизитора, который пришел, там, не присмотреть, его опять что там, ну, палец ломать начинает на ноге. И он, они раз отпускают его. Ты думаешь, боже мой, все, чеканулся, пора его расход пускать. И вот спрашивает, ты почему смеешься-то? А он говорит, да мне смешно, вы мне ничего не сделаете. Через 3 дня придет королева и лично меня освободит. И когда она спросит, проси хоть что, я скажу, увольте все. Вот этих, которые меня пытали. И вы лишитесь работы. А помните, в прошлые времена это тоже была работа. За это получали деньги, и люди даже не осуждали этих личностей, они ничего не могли больше делать. Что они все эти пахать не хотели, знаете. Через 3 дня пришла королева, которая узнала о тех моментах, которые предсказывались, она очень так авторитетно это восприняла, поскольку она была склонна к эзотеризму. Его освободили, и она, когда его уводили, так запутали его на руках прямо носили, она спросила, чтобы как-то искупить вину перед тобой. Спроси, что хочешь. Он развернулся, и они такие стоят. Уволить их! Их уволили. То есть, менее обусловленное живое существо, имеющее знание, видите, как себя странно ведет. Таким образом, поведение говорит громче, чем что? Чем слово. Поведение говорит громче, чем слово. Так это обусловленное личность. Описывается интересный момент по поводу одной личности, которая дожила до века Кали, пережила потом и перешла в век Кали. То есть относилась к категории чаранджилы, помните? Кто такие чаранджилы? В одном теле да, могут жить очень длительно. Да. От Кальпы до Махакальпы. До Махакальпы. То есть 311 триллионов 40 миллиардов лет могут прожить в одном теле. Здесь, на Земле, да, прямо здесь, не меняя тело. Для людей это фантастика. То есть, там, когда, вот помните, я вам рассказывал про Кумбхамелу. Там йоги приходят, допустим, 3000 лет, 7000 лет, 10000 лет, в одном теле. И ученики их объясняют, что только приближенные ученики, они знают, что человеку 10000 лет, там, 8000 лет, 3000 лет. Там, но поскольку люди-то, они же не соображают ничего, и поэтому они говорят, ну мне 80. Чтобы не беспокоить, говорится, мудрые что? Не беспокоить невежду. Это запрещено. Если вы мудрый человек, вы никогда не скажете то, чтобы беспокоить невежду. Поэтому они говорят, мудрые не беспокоят невежду. И они говорят, мне 80 лет, мне 90. И они иногда говорят, они 120 смотрят на вас. И вы, о, не может быть. Шутка, шутка. Не 45. Что-то вы совсем старый, но вот такой пил, курил. Болеть. То есть, например, это лишь бы вас не беспокоить. Но на компромеле появляются личности, которые лично общались с такими людьми, которые описываются только в шастрах. Все эти Ной и Авраам, Авель и Каин и Адама, которые Адаму и объебать знали лично, видели их, понимаете? И они до сих пор жили, то есть им более 5000 лет назад. Они жили еще во времена Шукадева Госвами, они жили во времена Друвы Махараджа. Всего-то сколько там? 4 320 000 лет длится Чатур-юга, Тивей-юга. Кальпа длится 4 320 000 000. Чиранджива в одном теле, не меняя тело, может прожить 311 триллионов 40 миллиардов. Редкие личности. Итак, они могут. И там описывается интересный момент, как один человек, его звали, Хекина. Он в начале века Кали. И он попал в Грецию. Греция – это Млечи. Он пришел, там описывается. Он попал в страну Млечи, которых звали, на санскрите еще называют, Грецко. Грецко. Что означает падшие. Все мы это говорим, о, грецкий, греческий, так сказать. Падшие, то есть те, кто ниже шудра пустили. И он пришел к этим Млечи. И труды, они уже книги писали там разные. Клинописи, что такое. И он говорит, он сделал великое жертвоприношение, он собрал все их книги, которые попадали в позор, вышел на площадь и поджег. И начал, когда он поджигал их, он туда черпаком возливал масло и произносил мантры разные. Сваха! И все бросал. И они вышли и говорят, о, вандализм, какой варвар там, ну какой там такой секой, вообще. Эти индусы совсем, так сказать, чеканулись, так сказать, пришел в Индию, вроде такой образованный человек, что он делает, надругался над трудами людей, все такое, и они, так сказать, его невежей восприняли. Но, говорится, он принес очень огромную пользу обществу. И он оставил, по-моему, 2 труда. Гелиодоруса, труд Гелиодоруса, по-моему, какой-то труд. Еще какого-то я забыл. Два труда он оставил, которые он счел, что эти труды относятся к категории мукти. То есть они не относятся к трансцендентной литературе, но они относятся к освобождению. Что там есть элементы, ведущие к освобождению. То есть к яме. Но йогу и карму он уничтожил. Две книги. То есть целая культура организовалась греческая. И он посчитал, что там ценными являются только две книги. А книг было 1000. И говорится, он это жертвоприношение совершал в течение 7 дней. Не спал, возил эти книги, подбрасывал, и масло заливал. Сваха! И они боялись его трогать, поскольку он обладал очень сильными силами. Очень сильными силами. Есть даже история такая, как... Да вообще все собирал, рассматривал. У него же мистические способности были. Когда у вас мистические способности, вы просто знаете, это надо сжечь. Вам даже читать не надо. Это надо сжечь, поскольку каждый объект имеет тонкую природу, по которой вы можете понять, что это гадость. Вот как человек идет, и у него черная аура, что это вы понимаете под этим? Хороший человек? Поэтому, когда у человека есть способность, он видит тонкую природу объекта, что излучает. Поскольку все буквы – это что? Геометрическое изображение определенных звуков. Звуки – это вибрации. Вибрации – это что? Энергии, токи. Таким образом, всегда есть какая-то оболочка вокруг любого объекта. Благоприятно. И в соответствии с цветовой гаммой вы можете определять, даже не читая. Это гадость, надо подальше бежать. С этим можно соприкасаться вот таким, а это надо принимать. Это очень благоприятно. Поэтому ему не нужно было знать. Просто видел общую ауру всех объектов. Жог, сваха. Сваха – это супруга Агни. Красивая огонь жертвы. Красиво, очень красиво. Говорят, что красиво горит. Красиво горит. Итак, Что же Шастра говорится? Шастра говорится, что Джеки, если вы берете какой-то труд, который был написан неосвобожденной личностью, то это называется Джеки Шастра. Шастра, написанная слепцом, или провозглашенная слепцом. И говорится, если один слепец ведет других слепцов, которые не видят, что там обусловленная личность, то все попадают в яму. А яма – это одно из имен кого? Ямарадж, бог смерти. Адаха. Яма живет на Сутала-Локе. Сутала-Лока относится к категории Адаха. На санскрите Адаха – низшие планетарные системы, предназначенные для людей с очень плохой кармой. Угра карма приводит живых существ на низшую планету. Так же, как наша греховная деятельность приводит нас в тюрьму, приводит нас к болезням, к нищете и так далее, к разным неудачам. Можем видеть, что если у нас такие проблемы, то это называется, что мы получаем, пожинаем плоды. Мы посеяли, а теперь что? Пожинаем. Значит, пожинаем плоды своей деятельности в прошлом. И таким образом это называется судьба. И тем образом, как мы будем совершать усилия, а как мы воспринимемся этим, определит наше будущее. И поэтому йога-сутри Патанджали написано, что нельзя печалиться о прошлом. Нельзя мечтать о будущем. Надо действовать как в настоящем, ради будущего. То есть действие может осуществить наши мечты. Но просто сами мечты без всякой деятельности никогда что? Никогда. Это абсурд. И говорится только мудха. Мудха — это значит осел. Человек, подобный ослу. Мудха на санскрите — это осел. Только человек, подобный ослу, занимается лишь мечтами, фантасмагории разные называют мечты. Это есть иллюзия, когда вы не совершаете никакого действия, но мечтаете. Помните, я вам рассказывал, что я увидел документальный, как Дэвид Копперфильд выступал. И он сказал эту фразу. Что мне прикольно, когда он сказал. Я всю жизнь не мог понять людей, у которых есть мечта, и они ничего не делают для ее осуществления. Прямо вот этот как бы афоризм физический. Я от него это услышал, был очень удивлен, что он достаточно разумный человек. Он сказал, я никогда не могу понять людей, у которых есть мечта, и они ничего не делают для ее осуществления. Поэтому их мечтам не суждено, чтобы исполниться. Никогда они еще никак не сделают, прибегая к этим наукам. Итак, шастра. Если шастра говорит, поскольку шастра Апауруша, ее называют Сатьямпарам. Абсолютная истина, лишенная кармы, гьяны и йоги. Но хотя карма, гьяна и йога в них что? Описывается. Для чего? И очень часто приводили пример маленького мальчика, сами шастры приводят пример. Почему все-таки в шастрах описывается карма, гьяна и йога? Даже в шастрах описывается демонология. Описываются все виды сексуальных взаимоотношений. Помните, да, в тамасике описывается тамаса камасу. Дальше в раджастике описывается раджаста камасутра. И в благости описывается сатва камасутра. Есть что? Акамасутра. Акам. Что? Нет вожделения. Трансцендентальная деятельность. И вы помните, тамасика описывает там зоофилии, некрофилии, бедофилии, там, ой, просто кошмар. И описывается, если вы хотите это, пожалуйста, делайте вот так, это так, по крайней мере, так сказать, меньше греховных реакций на вас. Для чего? И говорится шастра, поскольку это есть абсолютная деятельность, то есть абсолютные предназначения, а люди обладают разной природой, то у многих людей есть же желание наслаждаться с двумя, вот есть женщины, которые мечтали бы с двумя мужчинами, есть мужчины, которым нравится с тремя женщинами. И шастры, они настолько возвышены, что они реально представляют то, что может происходить в человеческом уме, в человеческом сознании, какие желания могут. Если есть педофилия, некрофилия, зоофилия и все остальное, то надо, шастры дают описание. Что будет за это? И если вы это делаете, как по крайней мере уменьшить что? Реакцию. Как в этом разочароваться? Итак, в шастрах приводится пример, почему все это дается. Сравнивается как огонь. Жили один мудрец и со своей женой, и у них родился сын. И сын в 2 года стал очень сильно желать проглотить уголек. Не уголь такой, который топит, а от костра остаются горящие угли. Они очень красивые. И многие люди любят смотреть на тлеющие угли. Да? Такие синие пламенем они горят, уже такой большой этот огонь. Красно-желтый исчезает, золотистый потом, а потом уже синий. И он все время хотел схватить и в рот положить. И все время говорил, можно я это делю? И родители ему говорят, нет, ты обожжешься, ты будет больно. И он требовал. И родители сказали, ну хорошо, давай подождем, сейчас мы тебе дадим. Когда уголь перестал гореть, но был очень горячий, они дали, взяли щипца. На! Открывай рот. И он такой довольный, открыл. Я ему туда, ну маленький кусочек, и он... И как он начал кричать, плакать, да, выплевывать. И язык обожжен обжегся. Они быстренько ему помазали ки. Он всю ночь не спал, плакал. На них так смотрел. Да, что они сволочи. Хотя ему все время говорили об этом. Но все равно, пошли лени. И приводится этот пример. Говорится, больше никогда в жизни он не спорил со своими родителями. Если они ему говорили. Он что-нибудь просил, они говорили, не надо. Он, ну, хочешь? И он вспоминал, нет. Теперь вы поняли, почему описывается карма, гьяна и йога, почему описываются все эти кама вещи, почему демонология. Потому что у людей возникают разные из-за вожделения разные желания. И они позволяют им что? Исполнить эти желания. И в них что? Разочароваться. Быстрее, если они будут на своем опыте. Много-много жизни они потеряют. И обусловятся. Поэтому шастры дают возможность быстро получить реализацию. Быстро. Даже какую? Негативную. И говорится, опыт. Это что? Результат ошибок. И опыт дает функцию мышления. Опыт развивает разум. Человек становится мудрым благодаря опыту. А опыт – это опыт чего? Опыт ошибок. Их исправить. Человек мудрее. Итак, шастры описывают все эти моменты. И шастры также описывают такие моменты. Когда мы в невежестве, мы пытаемся делать. Но когда мы обращаемся к сатвике, то там мы просто принимаем исключительно. Почему? Вот как родители показали ему свое исключение, так и шастра может продемонстрировать нам свое исключение. И тогда в шастрах говорится, раковина чиста. Все, раковина чиста. Если вы берете раковину, она чиста. Не надо ее мыть, ничего. Ей вы очищаете все остальные процессы. Почему? Раковина имеет очень тонкую структуру, то есть тонкую природу очищает. То есть раковина уничтожает все грязные объекты. Любой объект, который дает болезнь, какие-то проблемы, он имеет тонкую природу. То есть вокруг него вот эта аура, как мы говорим. Человек с виду такой может быть благочестивый, но внутри гад ползучий. Да? Почему называется гад? Змея. Почему мы говорим змея? В шастрах описывается, каждое животное, почему оно обладает такой природой. И яд вырабатывается, от чего как бы? Сам фермент яда – это признаки злости. Поэтому очень много злых людей, они также, даже человек, вырабатывают фермент яда, который выражается в отвратительном запахе. Пот у человека очень вонючий. То есть от некоторых людей пахнет, просто он заходит вот в аудиторию, будет запах. Других, от других людей приятный запах исходит или нейтральный. Это зависит от их характера, характера и от той пищи, которая. А пища связана с характером человека. Это. И также у человека есть укусы. Точно так же. Человек может вас поцарапать и укусить, у вас будет проблема. Поскольку в нем вырабатывается также фермент определенных ядов. И гнев уничтожает самого этого человека. Гневливые люди. У них вырабатывается фермент яда, ядовитый. Почему мы говорим ядовитый человек? Да? Итак, вот змея тоже ядовитая. И говорится, раковина, она уничтожает эти тонкие виды ядов. То есть нейтрализует. Именно раковина. Морская раковина или океанская. Программа чиста. А птички? Птички, да. Ну там же всегда кто-то живет рак. То есть не птички? Да. Вообще раковые числа. Если там, как они лежат? Рома, тебе все надо пояснять. А раковина из туалета как? А как беда там? Это тоже раковина. Ты же понял. А ушная? Чистая. Чистая. Да, извини, только палочка. телом. Из ракушника. Ну, ракушки и раковины — это немножко разные вещи. Так. Значит, раковина чиста. Говорится, что кости – грязь. Все кости – грязь. Когда там спрашивают, дают ли на кости рисовать, вот это не плохо, или там на кости там что-то делать. Нет, кости – это грязь. Любые кости – грязь считаются, осквернее. Если это кости у кого? Неосвобожденная личность. Только так считается. Почему? Потому что вид энергии пропитывает все объекты. Все остальные кости считаются грязными. Поэтому, говорят, мощи сохраняли себе. Почему? Даже христианство, мусульманство, везде эти мавзолеи строили всякие условия. Потому что поскольку их материя уже была пропитана определенными видами энергии, то приятно. Касаетесь или рядом находитесь, получаете благо. Только эти. Все остальные грязь. Следующее говорится, навоз чистый, мы с вами говорили. Так же, как шастры говорят, нельзя есть свою мать. Да, нельзя маму есть. Что вы так удивились? Шастры говорят, нельзя есть родную мать. И другую мать нельзя есть. Вообще мать нельзя. Нельзя есть ни одну мать. А у человека 7 матерей, да, помните? Нельзя есть мать. Как, помните, я рассказывал, как в Коране есть сура, который говорит, нельзя вступать в половые отношения с родной матерью. Запрещает, Коран запрещает вступать в половые отношения с родной матерью. Таким образом, если в Коране это описано, значит что? Несомненно. Иначе бы не было необходимости писать это. Поэтому шастры не всегда описывают то, что имеет место. Если бы не было некрофилии, педофилии, зоофилии, лесбиянства и так далее, об этом бы шастры не говорили и не писали. Если бы не было группового секса с животными, в перемешку с людьми, с разными, с демонами и так далее, об этом бы не указывалось шастры. То есть, но поскольку там указывается, значит, такая деятельность не только имеет место единичное, а как раз, да, имеет распространенную тенденцию. Людоедство там и всякое. Все это описывается. Итак, шастру принимают полностью как совершенную, поскольку даже если она описывает эти моменты, это описывается взгляд совершенный, то есть лишенный обусловленности, иллюзии, совершенных чувствами, ошибок там нет, и там нет обмана. Поэтому мы можем перепроверить это все работает идеально. Далее в шастрах описывается, если тело человек занял в служении Богу полностью, оно достойно поклонения, о чем мы и говорим. Так, когда человек занимается поклонением Богу, это не называется материальная деятельность. Это не материальная деятельность. Если вы поклоняетесь, поскольку материальная деятельность, то называется что? Карма, йога и яд. Если вы заняты поклонением Богу, то есть ваши чувства, в чем разница? Что есть путь праврити, называется. Праврити. Это когда живое существо поклоняется и строго следует всем правилам предписаниям, но лишь для того, чтобы улучшить свои чувственные наслаждения. И есть путь неврити, когда то же самое, строго всему следует, но только для того, чтобы доставить удовольствие чувствам Хришикеша. Индриям Хришикеша Сева. Индриям называются чувства, Хришикеша повелитель чувств Бог и Сева служение. Служение я делаю только то, может быть, мне это не нравится, моим чувствам неприятно, но я жертвую свои чувства на огонь жертвоприношения. Я делаю это, потому что это нравится Богу. Как я узнал об этом? Из Писания. Да? Вот как христианство мы с вами обсуждали, как говорится. Не кради, не лги, не прелюбодейничай, не лжесвидетельствуй, возлюби ближних, возлюби врагов своих, почитай отца с матерью и так далее, и так далее. И он говорит, то свою истинную любовь ко мне вы проявите через следование этим заповедям. Кто возлюбит сына, того возлюбит кто? Отец. Таким образом, как узнать, что человек любит Христа? Крестик носит? Тогда бы ясно говорилось, тот, кто носит крестик с моим изображением, где меня приколотили, тот возлюбил меня, кто меня возлюбил, возлюбит меня, возлюбит отец. Тоже приколотил. Таким образом, в Библии ясно говорится, когда эти все умники так начали говорить, что Христос уже принял все, чушь, полная чушь, это не сочетается ни с одним писанием. Говорится, духовный учитель может принять карму своих учеников. То есть духовный учитель принимает карму тех, кто следует его наставлению. Таким образом, те, кто следует наставлению Христа, они могут избавиться от чего. Но те, кто не следует, просто говоря, что вы христиане, как вот иногда сейчас даже сделали, рассказывала одна женщина, что она разговаривала с мужчинами, которые себя объявили христианами. Ну, я от себя могу только угодно. Я ему говорю, да я марсианин, не верю, ты честно говоришь. Да здравствует Марс. Я ем только Марс. Какая-то чушь. Вот точно так, это смешно. Поэтому человек, который понимает, кто такие христиане, когда кто-то такой говорит, он говорит, ну да, ты христианин, я инопланетянин. Все проблема. Ты такой же христианин, как я инопланетянин. Итак, если тело занято в служении Богу, оно достойно поклонения. Тело, не совершающее служение Богу, является испражнением. Все, что связано с таким телом, есть испражнение. Поэтому, говорится, касаться нужно тела только личности, занятых служением. И стараться держаться подальше от тела, кто этим не занят. Это шастра. Итак, шастра описывает следующие моменты. Что значит совершать деятельность? Говорится, что бы ни желал человек, он должен это просить у Бога через служение, что бы он ни желал. И поэтому первые стихи Шримад Бхагаватам говорят, имеет ли человек материальные желания и полностью охвачен вожделением, или он не имеет материальных желаний и не охвачен вожделением и стремится к освобождению. Если человек стремится к власти, к почести, к материальному процветанию, пытается избавиться от страданий, ищет истину или просто хочет управлять чем-то, все это лучше просить у Бога через служение. Это как бы призыв шастр. И говорится, все, что человек достигает длинным путем, может быть достигнуто коротким путем, через поклонение. И шастры описывают 5 основных видов и 64 подчиненных. Из 64 5 основных видов деятельности, которая позволяет живому существу исполнить даже все свои эгоистические желания, то есть материальные желания. Первое называется Муртая Шрадханая Сева. Муртая Шрадханая Сева. Можно через экран, где-то через я пишу, где-то через а, можно муртая, можно я. Муртая, так по-русски. Первый вид деятельности. Мурта, мурти, происходит от корня мурти. Мурти означает трансцендентальная форма Бога, исполненная в материи. То есть то, что мы называем божество, то, что в языческой системе называется идол. Да? Идол. Идол – это когда вы неавторитетно делаете какой-то объект частью божественной миссии. Это называется идол. Но когда вы четко по Писаниям это делаете, вот представим, допустим, вы приходите в церковь и видите Христос на распятии, и люди кланяются. Что это? Идол. Да? Идол. Там тоже может быть идол. Или на иконе там какая-то физиономия изображена. Что ты знал, маму Иисуса Христа, что ли? Итак, это авторитетно, поскольку Библия описывает, как выглядел Христос, сколько ему было лет, как он, это распятие было зарисовано. Это дошло до наших дней. Таким образом, это авторитетно, что его распяли, он был на кресте. Так? Точно так же и муртая. Муртая это означает трансцендентальная форма Бога, выполненная в материи. И приводится пример. Подобен почтовому ящику. Ну да, русско понятие. Депеши, как он там, в русском. Подобен почтовому ящику. Если вы какие-то свои желания, проблемы пишете в письме и кладете в почтовый ящик, то там на письме вы пишете адрес, авторитетный адрес. Приезжает почтальон какое-то время, там, в 7 утра, и во сколько там приезжает? 5, да? 4, 7. 7 вечера, 7 утра. И забирают. И отправляют. Вы можете надеяться, что что? Вам, или по крайней мере ваше письмо прочитают, и вам может быть ответят. Вот точно так же мурти, то есть это изображение, мурти, трансцендентальная форма Бога, выполненная в материи. Вы что-то молитесь, поклоняетесь, думаете. Это как почтовый ящик уходит именно тому живому существу, допустим, трансцендентному Богу. И также вы через него можете получать, это называется арчанам ситхи. Арчанам ситхи, то есть вы можете получать ответ от божества на уровне менталитета. То есть, как? Сознательно. Да, ну как вы можете? Телепатически. Либо через сердце, чайный гуру. Поскольку божество представляет также параматму в сердце. И вы можете через сердце, через поклонение божеству, называется арчана. Арчана, поклонение божеству в храме. Вы можете также получить ответ на какие-то свои, вы говорите. Но, говорится, ящик должен быть установлен кем? Авторитетной почтовой организацией. Так ведь? Представим, что вы купили прекрасный ящик, почтовый, приколотили у себя в туалете и бросаете туда письма. И каждый раз еще заглядываете. Вам тоже глупо, видите, вы все смеетесь. Таким образом, если божество также установлено не авторитетной личностью, не вцепило, то оно также не работает. Поэтому многие имеют изображения разные, имеют разные статуэтки. Это называется инсталляция или установление божества. Называется абхишека-яги. Абхишека, когда брамана, именно два брамана должны, не меньше двух брамана должны присутствовать, устанавливают это мурти для поклонения божеству. Итак, это называется мурти. Шраддханая, с великой верой. А вера это что? Мы говорили. Что такое вера? Правильно. Знание, приведшее к полностью, к полной убежденности в чем-либо и дающее какое? Эмоцию какую? Положительные эмоции. Знание, приведшее к полной убежденности в чем-либо, и которое дает положительную эмоцию, называется верой. Таким образом, наша вера не слепая. Мы четко изучаем науку, что хлор это так, бром это так, да? Изучаем. Поэтому у нас есть вера, что дважды два четыре. Мы можем это увидеть. Вот два стакана, если еще два, будет четыре. Это можно в цифрах изобразить и так далее. Понимаю, что это все изображается. Шрадханая. Итак, с научной веры. Это муртая научная. Шрадханая научная. Села слово означает служение. Действие. Оно кульяна кришна нушилана бхакти дхутана. Эта деятельность должна исполняться в строгом соответствии с писаниями. Священными писаниями, то есть шастрами. Делаться авторитет с великой верой. Поклонение божеству в храме. Второй вид деятельности, который приводит к возвышению, шастры рекомендуют, называется Бхагавата Шравана. Бхагавата Шравана. Ежедневное чтение или слушание Шримад Бхагавата, божественных откровений. Для христиан, в частности, это Библия является, для мусульман это является Коран, для буддистов является Анапада. Итак, Бхагавата Шравана, ежедневное слушание или чтение божественного откровения. В частности, в ведической культуре что? Шримад Бхагавата, то есть Веданта Сутра. Обязательно. Называется Бхагавата Шравана. Третий вид деятельности. Нама Киртана. Нама Киртана. Нама означает святые имена. Киртана – прославление. Через повторение. Нама Киртана. Воспевание святых имен. Вот так, допустим. Аллилуйя. Ом мани падме ум. Я не пою. Неси, на небеси. Нам котлетку принеси. Булку хлеба принеси. Ну что ты так поешь? Нама кипит. Вау. Аллаху Акбар. Харе Кришна, Харе Кришна. Ну, в любом случае. Ом Вишна Нама. Ом Шивая Нама. Воспевание святых имен. Четвертое. Называется Садху Санга. Садху Санга. Общение. Садху Сангу входит три процесса, о которых мы с вами говорили. Сострадание младшим, дружба с равными, служение старшим. Это Садху Санга. Общение. И пятое называется Мадхуя Васа. Мадхурья Васу. Мадхурья означает любовный мед. Васу означает место проживания. Итак, место проживания в святом месте. В частности, описывается Вриндавана Дхама или Мадхура. Мадхура — это такое место, где есть маленький город Вриндавана, куда приходит аватар. Это называется Мадхурья Васу, проживание в святом месте. И поясняется, что выше проживания даже в святом месте является памятование о святом месте. Что если вы знаете и помните о святом месте. Итак, это пять основных видов деятельности, описанных в священных писаниях, в шастрах, которые позволяют живому существу очень быстро очиститься. От чего в первую очередь? От примесей низших гун. Если мы очищаемся от гуны невежества, то прекращаются какие страдания? Сводятся к минимуму. От хипхаутика. От хипхаутика. Что такое от хипхаутика? Кто помнит? Причинение нам беспокойств или вреда другими живыми существами. Итак, что-то мы все не святые, кто-то что-то натворил, и люди, может быть, нам желают зла, и, может быть, хотят нам, домогают нас там, ну и все остальное. Я не говорю уже среди людей, среди животных и так далее. Допустим, людей там собака покусала, там, ну что-то машина сбила, кто-то обвесил, обмерил, обнегорил, обмешурил, там, побил и так далее. Плюс всякие насекомые, клопы, тараканы, там, то есть, комары, привидения, духи, ну, все, что нам причиняет извне, не изнутри, а извне. Это называется результат невежества. Таким образом, когда человек прибегает либо к пяти основным, и говорится, тот, кто в этой жизни поставил себе целью вырваться из круговорота рождения и смерти, то есть осознал, что рождение, старость, болезнь и смерть есть зло. Тот, кто хочет развить чистую, ничем не мотивированную, то есть беспримесную любовь к Богу, это называется Мадхурья. Мадхурья, Мадхура. Мадхурья — это означает любовные взаимоотношения с Богом, любовь к Богу. И вернуться назад в духовный мир, он, говорится, независимо от своей кармы, посвящает свою жизнь ежедневной практике этих пяти видов деятельности. Итак, поклонение Божеству в храме, слушание или изучение божественного откровения, воспевание святых имен, общение или служение выше, или дружба с равными, или сострадание младших, и памятование, либо проживание в святом месте. Ежедневно до конца жизни. И в шастре говорится, такой человек, который в процессе этой деятельности, то есть пять все берет ежедневно, пять все исполняет каждый день. Ни одного нет процесса в шастрах, говорится, который бы избавил живое существо более быстрее от последствий его греховной деятельности. Итак, сначала гуна невежества ослабевает. Потом вслед за ней ослабевает гуна страсти. Гуна страсти с каким видом страданий связана? Адхьятмика. Адхьятмика. То, что причиняет нам беспокойство в нашем теле и в нашем уме. Таким образом мы говорили. А если человек очень серьезен в этом поклонении, или даже в одном из видов поклонения, вот что еще удивительно. Шастры говорят, даже если вы одно выбираете, но делаете его постоянно, ежедневно и в четком соответствии с предписанием, под руководством духовного учителя, вы также можете достигнуть результата за одну жизнь. Но это более сложнее. Вы должны полностью погрузиться, 100%. Но если вы все 5 делаете, то это куда быстрее происходит. И поэтому такой вид жизни ведут люди, чтобы все 5 следовать. Это называется все разделом садхана бхакти. Чтобы всем 5 следовать, человек должен либо дома у себя устроить жизнь, как в храме, либо жить в храме, вне дома, где ему позволяется возможность поклоняться уже ежедневно, где у него есть возможность слушать писание или изучать, где он может воспевать, где он может получать общение и помнить об этом, изучать это вот Мадхурьявасу и помнить об этом. Итак, это очень удивительные процессы. Итак, человек может перевести адхьятму свою на лежащее положение, то есть его болезнь, если вы помните. Что происходит с болезнью? Они сначала начинают затихать. То есть прогресс болезни постепенно останавливается. Постепенно останавливается. Сейчас мы все с вами занимаемся 3 раза в неделю чем? Да. Это называется Бхагавата Шравана. Все, что я вам рассказываю и рассказываю вам, называется шастра, веды, веды. И здесь есть пару людей, которые также занимаются чем? Садхусангой. Вот, допустим, Лидия Федоровна, она очень как бы, я все время добрую себя чувствую. Она как бы заботится обо мне. Заботится обо мне. Это называется садхусанга. То есть 2 вида служения. Вы исполняете многие 1 вид служения, но у вас постепенно развивается желание какое-то садхусанга. Служение какое-то. Мне вот, допустим, как знак благодарности, что там фотокарточки принести, все равно выбрасывать там. Шутка. Я еще, помните, я вам рассказывал, как человек дарил мне подарки и говорил, только размахнулся, хотел помойку выбросить и вспомнил. Леонид Максимович, дай думаю, ему подарил. Это называется отсутствие науки дарить подарки. Я знаю науку, как принимать подарки. Но у него не было знания, как дарить подарки. Или помните, я вам рассказывал, недавно я был в Красноярске, и там большой семинар давал по воспитанию детей, ну, ведическое воспитание детей. Так. И там один человек в конце приходит и дает мне 1500 рублей. Дорогой Леонид Максимович, мы знаем, что вы вот такой человек, как бы я прочитал в шастрах, что надо жертвовать. Что... Ну, я так растрогался, я говорю, ну, конечно, вы можете пожертвовать. Он мне так 1500 рублей. И вот нет, отойти, и все было бы хорошо. Он говорит, а то знаете. Подошел, я смотрю, в афише висит. Ну что, семинар был. Подошел, смотрю, и решил в урну плюнуть. Подожди, плюнул, смотрю, там деньги лежат. Поднимаю, а там 3000. И я про себя подумал, ну что, на халяву деньги достали? Половину себе взял, а половину, думаю, отдам Леонид Максимовичу. А я засмеялся и говорю, наверное, ту половину, на которую плюнули, отдали. То есть есть люди, которые так дарят очень интересно. Нет промолчать, один, помните, я сказал такой. Хотел только выбросить в помойку. А, Леонид Максимович же есть. Такие пожертвования. Итак, болезнь, значит, сначала болезнь начинает останавливаться, то есть она не так сильно беспокоит начинает. Говорится, особенно беспокоит болезнь, когда мы ее чешем. Да? Сейчас, в аюрведе так говорится. Что болезнь подобна чесотке. Чем вы больше о ней говорите, вспоминаете и обращаете на нее внимание, тем она что? Усиливается. При чесотке болит чесотка? Есть? Есть реализованные души? Ну ладно, тогда я тоже не могу. Итак, при чесотке говорится, когда чешешься, еще сильнее хочется. Так и болезнь. буддисты тоже говорят, есть такая в сутрах истина, что болезнь радуется, когда вы о ней помните, но особо она ликует, когда вы о ней говорите. Она ликует, то есть она развивается. Это аюрведический постулат. Таким образом, болезнь прощает вас так слишком сильно интересовать. Я больной, я больной. И эта болезнь только еще усиливается, сам менталитет. Но когда человек начинает как бы не просто игнорирует, а какими-то возвышенными вещами занимается, и благодаря тому, что он как бы не обращает внимания на болезнь только из-за того, что занялся очень возвышенной деятельностью, это не значит, что вы пьете так день и ночь и не замечаете, что вы болеете. Нет, ваша болезнь, вы умрете. Но как только вы прибегаете к каким-то высшим идеям, более высокого уровня всего, связанного с духовной деятельностью, даже если вы прибегаете просто к верской религиозности, карме, гьяне или к йоге, эти процессы так затормаживаются. Что же говорить, если мы просто пытаемся удовлетворить? Это называется бхакти-йога. Что мы пытаемся удовлетворить, и когда удовлетворим, исполнится наши самые гнусные желания. Вкладывайте, в чем преимущество, почему Патанджали описывает бхакти-йогу как верх совершенства. Что вы просто удовлетворяете Бога, а Бог за это исполняет даже ваши гнусные желания. Что такое гнусное? Какие гнусные? Материальные. Все это гнусно. Асад. Асад тришта, поскольку в нашем сердце есть это анартха. Асад тришта. Желание материальных чувственных наслаждений. Богатство, женщин, танцы, воспитывать мирской поэзии, ну и так далее. Женщин, наоборот, мужчины. И говорится, Бог может исполнить все эти желания, если мы удовлетворим. И описывается в шастрах, что нужно сделать, чтобы он был нами доволен. И поэтому говорится, что преданное служение бхакти-йога должно быть постоянной, непрерывной и исполняться с энтузиазмом. И действовать нужно в умонастроении «Ану Кульена Кришна Дукшинанам Бхакти Ютамам». То есть с единственным желанием насладить чувства Хришикеши, то есть Бога, без желания что-то в процессе получить себе, лишь с одной целью – удовлетворить. И как только он удовлетворен такой деятельностью, вы можете исполнить все свои материальные желания. Как в сказке, помните, да? Там девочка попала к этому, к Морозке, мы же его обсуждали. Она делала все бескорыстно, и он исполнил ее материальные желания. Что она хотела? Освобождение? Да нет, куда какого-то реприза, сундуки золота, она хотела жизнь проживать. Были исполнены материальные желания за такое служение. И потом другая приперлась там, помните. Она тяп-ляп все сделала и сказала, ну давай ты богат. И получила тоже, да. Кем-то да. Щенком каким-то стал. Итак, болезнь переходит в состояние затухания, потом в состояние ремиссии, и на уже более высоком уровне начинается процесс регенерации. Когда гуна благости, человек освобождается от влияния низших гун, хотя остаются примеси. То есть остается, как приводится пример, как глиняный кувшин из-под вина. Сколько бы вы его ни мыли, запах алкоголя в нем будет оставаться. Если кувшин глиняный, если там было вино, сколько бы вы ни мыли, и как бы его ни полоскали, запах оставался. Точно так же и говорите, человек в материальном мире, как бы он ни очистился, то да, материальный, остаток этих материальных его желаний будет оставаться, хотя он не совершает никакой греховной деятельности, полностью чист. Итак, и на следующем этапе гуна благости человек начинает выходить из-под власти астрологии. То есть на него постепенно прекращает влиять астрология. То, что мы называем астрологией. Итак, эти пять видов деятельности считаются самыми авторитетными.